Параграф 148. Из трех моментов процесса необходимости – условия, предмета и деятельности. А. Условия. Альфа. Есть нечто предполагаемое. Как только полагаемое условие существует лишь по отношению к предмету, но как предполагаемое оно есть для себя случайное, внешнее обстоятельство, существующее без относительно к предмету. Но, будучи случайным по отношению к предмету, который есть тотальность, это предполагаемое есть вместе с тем полный круг условий. Бета. Условия пассивны, употребляются как материал для предмета и, следовательно, входят в содержание предмета. Они также соответствуют этому содержанию и уже содержат в себе все его определения. Б. Предмет. Есть точно так же альфа, нечто предполагаемое. Как полагаемый он есть только нечто внутреннее и возможное, как предполагаемое — некое самостоятельное для себя содержание. Бета. Посредством использования условий предмет получает свое внешнее существование, реализует свои содержательные определения, которые со своей стороны соответствуют условиям, так что оказывается, что предмет произведен условиями и обязан им своими определениями. С. Деятельность. Точно так же. Альфа. Есть для себя. Некоторый человек, некоторый характер существует самостоятельно, и вместе с тем она возможна лишь там, где имеются условия и предмет. Бета. Она есть движение, приводящее условия в предмет и последнее в условие, как в сферу существования, или, вернее, движение, выводящее предмет из условий, в которых он имеется в себе, и дающее предмету существование посредством снятия существования, которым обладают условия. Поскольку эти три момента обладают в отношении друг друга формой самостоятельного существования, этот процесс выступает как внешняя необходимость. Эта необходимость имеет своим предметом некоторое ограниченное содержание, ибо предмет есть это целое в простой определенности. Но так как это целое по своей форме внешне себе, оно тем самым внешне себе также и в самом себе по своему содержанию. Эта внешность в предмете есть предел его содержания.